И в комнате, где и так было прохладно, стало холодно, словно в склепе. «Я принесу вам чаю, миледи», – засуетился маг, не зная, куда деться от тяжелого взгляда этих желтоватых глаз. «Не надо. Просто посидите рядом. Рос обязательно принесет чего-нибудь горячего. Он такой предусмотрительный». Молодой человек аккуратно устроился в ее ногах. «Мне совестно, что я за все это время так и не нашла времени поговорить о вас, расспросить о вашей семье». «Это неинтересно, миледи», – отмахнулся Маран. «Неужели? А ваши родители, они живы?» «Да», – нехотя ответил телохранитель. «После того, как я сбежал из Хоквара, мы не встречались». «Почему?» «Ренегат хуже мага. Много хуже». «Среди обывателей считается, маг Экзорт – это сущий выродок. Конченый преступник, укрывшийся от правосудия и справедливого возмездия под крылышко тайной службы. Поддерживать отношения с таким означает навлечь на себя гнев со стороны Ковена». Фейм кивнула, так понимающе, что у Марана совершенно немужественно защипала под веками. Отчаянно захотелось уткнуться лицом в подол этой женщины и еще несколько лишних мгновений побыть мальчиком. Но мэтр Килл, разумеется, давным-давно вырос из ребячьего возраста, а миледи не доводилась ему матерью. Он взрослый мужчина, он волшебник и личный телохранитель самого канцлера империи. Он не станет плакать о своем одиночестве и бесцельности жизни, даже под пытками не станет. «Расскажите мне о своем детстве, Маран». «А что рассказывать-то? Обычное детство, как у всех мальчишек. Со щенячьей вознёй под обеденным столом, разбитыми в кровь коленками, глупыми и опасными шалостями, горючими слезами без повода и заливистым смехом по пустякам. И, разумеется, с божьей карой в виде ненавистного фортепиано и уроков музыки. И даже когда открылся магический дар, матушка не сдавалась, продолжая усаживать Марана за инструмент каждый день. Должно быть, надеялась, что сын предпочтет искусство колдовству. Ну, куда там? Какая там музыка? Где они, эти великие кудесники-маэстро, прославившиеся в равной степени талантом и трудолюбием, когда можно получить все сразу и за даром? В прямом смысле добиться успеха в жизни за счет своего природного дара. Ведь не просто же так Маран Килл имеет то, чего нет у родителей и остальных родственников. Особенный он, чтобы там не бурчал отец про неправедность и проклятущих чаровников. А в 11 лет дух противоречия невероятно силен, и хочется доказать всему миру, насколько ты крут и самостоятелен. Марану это сделать было проще всего. Он отправился в Хоквар. «А если бы ваша мама не настаивала на музыкальных занятиях?» – полюбопытствовала Феймрил. «Вы бы все равно избрали стезю чародея?» «Я думал об этом раз 300», – вздохнул молодой человек. «А после знакомства с мэтром Коринеем в особенности?» Честно говоря, Маран отчаянно завидовал старому профессору. И прежде всего тому, что Ниал все в своей жизни делал осознанно, по уму и здравом размышлении, даже когда был мальчишкой. «Раньше я думал, что маги не властны над своей судьбой, не вольны выбирать участь. Их дар сильнее доводов рассудка. Но мэтр Коринэй другой. Он смог отречься, не утратив себя. Он поднялся выше слабостей, выше оправданий». Чего было больше в словах Экзорта, зависти или восхищения, определить невозможно. Столько всего намешано. Но одно мэтр Килл знал точно. Ему самому не хватит силы воли устоять против искушения. И то, что мало кому из волшебников это удается сделать, ничуть не утешало. Каждый сам себе судья, не правда ли? Но у миледи, по всей вероятности, имелся свой повод для расспросов. Она столько лет была замужем за магом, причем за одним из самых одиозных. Воистину, мир стал лучше, когда лорд Джевидж убил Уэна Эрмаада. «И все же, вы не общаетесь с родителями, так?» «Я для них умер. Мама до сих пор носит траур. Так всем легче». Маран не заметил, что начал разговаривать в точности как Джевидж, рубленными фразами, пряча чувства за резкостью звуков. «Вам тоже легче или все-таки проще?» Иногда леди Фейм оказывалась безжалостнее своего мужа. Молодой волшебник-телохранитель ничего не ответил, только плечами передернул. Он всего лишь принял выбор родителей, решивших, что Экзорта репутация их семьи не переживет. Мак-ренегат – предатель вдвойне. Возможно, дело в цели, которую ставит перед собой любой человек, маг он или нет. Согласитесь, что у Ниала таковая всегда была. «Бесспорно, сударыня», – согласился совершенно сбитый с толку мэтр Килл. Миледи же продолжала рассуждать с видом завороженного открытием человека, который нашел ответ на мучивший его долгое время вопрос. Уэн жаждал власти над другими людьми, полнейшей власти, безраздельного контроля и подчинения. От одной только мысли, что кто-то будет послушен его мельчайшим желанием, Уэна охватывал настоящий экстаз. Профессор Кореней всю жизнь стремился к знаниям о возможностях исцеления человеческого тела. Да и Джена Махавир вообще не оригинальна. Она не мыслит себя нигде, кроме как на властной вершине. Ей, как и большинству магов, потребна власть. Возможно, если дать будущему магу великую цель еще в раннем детстве, то он сумеет избежать пороков, свойственных большинству обладателей волшебного дара. Его высокопревосходительство о том же говорил руководству конклава рестикторов, когда настаивал на изменении системы обучения магов. Деликатно вернул Маран. Я своими ушами слышал. По правде говоря, Джейвич настойчиво рекомендовал горячим борцам с мажьим произволом, прежде чем выжечь змеиные гнезда, подобные Хоквору, каленым железом, тщательно продумать, куда девать детей с колдовскими способностями. Магические академии зло, но хотя бы относительно подконтрольное властям. Если же чародеи начнут тайно набирать учеников и воспитывать их по своему образу и подобию, то все рано или поздно кончится гражданской войной. Прецеденты в отечественной истории были. В последнее время его высокопревосходительство особое внимание уделял магам, невольно сделав телохранителя внештатным консультантом по интересующим его вопросам. Экзорт, поначалу подозревавший патрона в подготовке очередного раунда невидимой войны с Ковеном, немало удивился, когда узнал, что Джейвич старается не столько ограничить права чародеев, сколько провести преобразование в их закрытом обществе. А почему бы и нет? Социальные законы, продвигаемые лордом-канцлером, принесли эльлорскому народу пользу. Может быть, он прав, говоря, нам с вами жить, а умереть вместе мы всегда успеем. По местным меркам время было раннее и для питья, и для грубых мужских развлечений. Но почти все столы оказались заняты. Кое-кто вел серьезные разговоры, но большинство постояльцев сосредоточенно обедали, как это вообще принято на Востоке, с чувством и с толком, не отвлекаясь на болтовню. Обед – дело серьезное, а кто хорошо ест, тот хорошо работает. Пиво стоило сущие гроши – 10 сет за стакан, а плохонькое, но крепкое бренди чуть дороже. Пить Рос не собирался, памятуя о предупреждении профессора – лекарства ни с каким подозрительным хмельным не мешать. Но не взять к мясному рагу кружку местного пойла, вызвать подозрения даже у самого тупого подавальщика. А вкупе с разбитой физиономией такая демонстративная трезвость – еще и приглашение к драке. Джейвиджу махать кулаками было, мягко говоря, не с руки. Он спустился в общий зал совместить приятное с полезным – покушать и послушать. Привычки, нажитые в бытности припадочным бродягой, оказались невероятно живучи. Все-таки как ни крути, а любая наука лучше всего доходит в сочетании с тумаками. Удар по печени и трещина в ребре мгновенно отучают открывать чужие двери молодецким пинком сапога. Даже 11-го по счету графа. Рос держал себя тише воды ниже травы, сел в уголке, сделал заказ и пробежал глазами по полосам дешевой местной газетенки. Фургон и лошадей все равно покупать придется, и лучше чуток переплатить, тому, кто не поскупился на объявление, чем по дешевке, что попало хватать. Джевидж тут же в уме прикинул, во что обойдется снаряжение для путешествия, и не удержался от удивленного фырканья.